Усадьба. Старый приятель попросил осветить две дачи, свою и еще чью-то. Не то знакомого, не то родственника, не вспомню. Но да, это совершенно не важно. Важно, что находились они километрах в 20 одна от другой. И, переезжая с места на место, мы привернули в Захарово, имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось 200-летие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба. Он был писателем с журналистским прошлым и потому очень многим интересовался. Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост, цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался. Журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся. Если это твоя проблема, она сама к тебе на порог». Приятель перезнакомился со всеми, а это были архитекторы. Выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает: «Вы священника не приглашали?» «Где же, — отвечает, — его найти?» А тогда следует принять во внимание, приходов было совсем немного, и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель мой вернулся к машине и говорит: «Надо бы еще осветить закладку дома». Вот она и пришла. Даже и не проблема вовсе, а задача. Малая, простая, служебная. Теперь решать будем. Вылезаю я из машины, в епитрахиле, поручах, с требным чемоданчиком. Архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие. Мужчины с бородками, дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался. «Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?» «Да кто же его знает, — говорю. Смотрю, сложен первый венец, как раз то, что надо для освещения. Где восточная сторона, — спрашиваю. Они указали. А там против середины бруса лежит топор. Тут настал мой черед удивляться. При освещении надо трижды ударить топором по восточному бревну. «У вас уже все приготовлено?» Они совсем растерялись. Позвали рабочих, начали выяснять, с чего это вдруг топор обнаружился на этом специальном месте, но бригадир отвечал: «Да кто же его знает? Где работал, там и бросил. Где бросил, там и лежит». Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам: «Любит вас Господь». «Пушкина любит», — смиренно возражали они, обращаясь ко мне. «А вы как думаете?» «А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас». С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали, и дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенному времени.